дыхание слепит. Краска ленового, уступая секунды взгляду в небо. Они теперь ценнее всех тех месяцев. А я как будто влюблен в эту планету. Лицо постепенно изменяет цвет. Температура не желает вспоминать лето. Я пропитан солнцем, оставив время белым паром, распыляя сердце. Мы можем стать всем для целого мира, если жить мирно, как в зеркале, заполнив блики внутри тела, рисовать пейзажи, когда необходимо. Увидев лучи, хочется укрыться чистотой бескрайней легкой свободы. Но линии ладони шепчут другое, ведь эмоции не имеют птицы. Погода изменялась в днях, оступилась мимо, ослепил наивный взгляд мороз, солнце февраля. Погода изменялась в днях, оступилась мимо, ослепил наивный взгляд мороз, солнце февраля. А ведь не было тени, но без света. Но для меня лишен успокоения, когда ее нет рядом. Осталось ласкать километры взглядом. Никуда не деться, ведь черным объяты даже тропы зеркал родной реки. Нет смысла бежать от себя, его нет сейчас в каждом сюжете, ведь мозг ненавязчиво с утра отключен. Еще 14-го сглажено вопреки, а отражение глаз стало случаем. Обними белой пеленой, а мороз только закалит. И колкими звуками о героях мы станем богами добрых историй. Погода изменялась в днях, оступилась мимо, ослепил наивный взгляд мороз, солнце февраля. Погода изменялась в днях, оступилась мимо, ослепил наивный взгляд мороз, солнце февраля. Погода изменялась в днях, оступилась мимо, ослепил наивный взгляд мороз, солнце февраля. Погода изменялась в днях, оступилась мимо, ослепил наивный взгляд мороз, солнце февраля.